Глава 10. Тени. Сяогу проснулся на своей скамейке, когда заварушка уже началась. Несколько полицейских машин, завывая сиренами и сверкая сигнальными огнями, въехали во двор. Из первой вышел полицейский начальник и направился прямо в музей. Из остальных высыпали рядовые полицейские и выстроились в цепочку по периметру двора. Мигалки вспыхивали. Двор накрывало синими всполохами. Сяогу заёрзал на своей скамейке и сел поудобнее. Намечался нешуточный варвар. Будет о чем рассказать хозяину. И тут вдруг он вспомнил, что хозяин находится сейчас внутри, в самом музее. Сяогу забеспокоился. Хозяин внутри, а вход перекрыла полиция. Что это значит? Может быть, из музея что-то украли? Но если так, то хозяину не позавидуешь. Конечно, он ничего не крал, однако кто же будет слушать иностранца? Возьмут и посадят заморского чёрта. Тут Сяогу заволновался всерьез. Он только-только почувствовал вкус к служению иностранцу. Уже получил свои первые 50 юаней, не говоря про сытные обеды и чистую постель, и теперь все пойдет на смарку? Нет, он, Сяогу, этого не допустит. Он спасет хозяина, чего бы это ни стоило. Сяогу двинулся ко входу в музей. Однако там стоял полицейский Гунань с пистолетом. Вид у Гунаня был решительный, но Сяогу храбро встал рядом и вылупился на него. От мигалки лицо Гунаня отливало в синеву, он был похож на вампира, только клыков не доставало. Однако Сяогу это не напугало, он все пялился и пялился. Некоторое время полицейский терпел, но потом, наконец, ему это надоело. Одно дело, когда таращится на иностранцев, и совсем другое — представитель власти. «Чего смотришь?» — недружелюбно спросил Гунань. «Не узнал?» «Ведь это музей?» — в свою очередь спросил Сяогу. «Ну, музей», — пробурчал Гунань и поглядел на Сяогу с подозрением. «Ну, а раз это музей, так я хочу полюбоваться старинной европейской каллиграфией», — отвечал Сяогу. Он не знал, существует ли такая, но Гунань, конечно, и подавно не знает. Не может знать, на то он и Гунань. Если бы Гунани знали такие вещи, были бы они не Гунани, а профессоры Цзяо Шоу. Расчет его оказался верным. Полицейский был далеко не Цзяо Шоу. Потому сначала замялся, а потом сказал. «Завтра приходи, музей закрыт». «Как же закрыт, всемилостивый Будда?» «Если еще целых 15 минут!» Глупый невежественный полицейский ничего не ответил на это, только отвернулся. Сяогу разозлился. От него так просто не отделаешься. Он и сам умеет отворачиваться не хуже любого другого. «Я даже билет купить могу!» В качестве последнего убийственного аргумента заявил Сяогу. «Пшёл вон!» Грубо и совершенно нецивилизованно отвечал ему Гунань. Сяогу закипел от возмущения. «Где ритуал Ли? Где цивилизованность Вэньминь?» Эти полицейские думают, что раз им дали пистолеты, они умнее всех. Но этого он предусмотрительно не сказал. Только сплюнул небрежно на землю и отошел прочь. Заметив, что Гунань сделал вид, будто его это не касается, Сяогу еще раз плюнул, на этот раз демонстративно. «Пусть знает, кто тут хозяин, полиция или простой народ Лао Байсин». За что боролись, милосердная Гуанинь? За что кровь проливали? Если уж на то пошло, он вообще может устроить демонстрацию и пройти мимо музея с лозунгами и призывами. Кто его остановит? Уж не всемилостивый ли Будда? Однако тут события стали разворачиваться настолько стремительно, что Сяогу сделалось не до демонстрации лозунгов. Господин полицейский начальник, между прочим, сам рыжий, как заморский дьявол, выскочил из музея, со страшными криками и стал сгонять всех гунаней почему-то под пожарную лестницу. Спустя минуту все полицейские бросились карабкаться по этой лестнице наверх. Похоже, тот, за кем они гнались, улизнул и залез на крышу. Сяогу поднял глаза вверх и обомлел. На крыше, отчетливо выделяясь на фоне неба, стояла знакомая долговязая фигура. И хотя лица не было видно, но Сяогу узнал бы этого человека из тысячи. Это был его господин. Он сидел теперь на крыше, загнанный, как дикий зверь. И на него науськали целый полицейский участок. Спустя секунду хозяин исчез из виду. Наверное, залег. Сяогу забегал вдоль забора. Что же это такое будет, всемудрейший Лао Цзы? Выходит, он был прав и ловит как раз его хозяина, а не какого-то там постороннего волосатого черта. Что же делать, как ему помочь? Думай, Сяогу, думай! И Сяогу придумал. Не зря он был умнейшим человеком во всем Пекине. Он придумал вот что. Хозяин, который тоже был умным человеком, хоть и не таким, как Сяогу, наверняка не станет ждать, пока его схватят и засадят в каталажку. Наверняка он побежит на другую сторону дома, чтобы спуститься там. А когда он спустится с дома, он бросится, конечно, не к главному выходу, где ждут его гунани, а попытается найти щель в заборе. Сяогу тоже найдет эту щель и поможет хозяину. И Сяогу побежал вокруг забора в ту сторону, куда, по его мнению, мог ринуться хозяин. Как назло, дырки нигде не было. Сяогу пытался увидеть, что происходит с тыльной стороны музея, но там двор не был освещен, и понять ничего было невозможно. Сяогу бегал и бегал вдоль забора, теряя драгоценное время и силы. И вот, наконец, когда он уже почти отчаялся и хотел идти назад, удача ему улыбнулась. Он увидел отогнутую железную палку в заборе, ровно настолько, чтобы пролез не толстый человек. Сяогу радостно сунул голову в дыру, и тут же кто-то грубый и невоспитанный схватил его за эту самую голову и стал тянуть внутрь. «Пустите!» — заверещал Сяогу. «Что вы делаете?» Но ответом ему были только злорадные крики. «Попался!» Как ни упирался Сяогу, его все-таки втащили в дыру. Тут он увидел, что имеет дело всего-навсего с двумя нижними чинами из гунаней. Лица у них были глупые, рты открытые, наверняка из провинции. С таким-то он справится легко. Сяогу напустил на себя грозный вид. «Кто вы такие?» — прикрикнул он на них. «Как смеете распускать руки? Я очень важный человек, меня знает сам министр внутренних дел». В ответ деревенские дураки в форме молча дали ему пинка и погнали к главному входу музея. Хотя Сяогу вели насильно, как какого-нибудь мула, он понимал, что ни в коем случае нельзя отдавать инициативу. «Вы ответите за свое самоуправство!» — кричал он. «Я вас заставлю съесть свои погоны!» В ответ Сяогу награждали все новыми пинками. «Ведите меня к начальству!» — крикнул Сяогу. Тут он, конечно, немного слукавил. И без того было понятно, что его ведут к начальству. Но чем отличается умный человек от бессловесной жертвы? Умный человек всегда все контролирует сам. Вот и сейчас можно было понять дело так, что дурни полицейские как будто действовали не по своей воле, а по приказу самого Сяогу. Наконец его доставили к главному входу в музей, и, выкрутив руки, нагнули так, что он видел только носки своих ботинок. Подошел господин главный начальник. «Вы примите его», — велел он. Сяогу отпустили руки. Некоторое время он на всякий случай постоял, нагнувшись, потом глянул вверх на начальника. Тот тоже глядел на него самым внимательнейшим образом. Однако радость на лице блюстителя закона быстро сменилась брезгливым выражением. «Это не он», — сказал он. «Как не он?» Сержант, которые его взяли, выглядели расстроенными. «Мы взяли его возле дырки в заборе». «Говорю вам, не он!» — повторил начальник раздраженно. «Тот был гораздо выше!» Но для полной ясности обратился все-таки к самому Сяогу. «Это ты или не ты?» «Это не я!» — отвечал Сяогу, решив не раздражать начальника. «Вот видите!» — сказал тот, оборачиваясь к сержантам, однако тем, видно, уж очень хотелось получить поощрение начальства. «Но мы же взяли его у дырки в заборе!» — растерянно повторил первый гунань. «Ну, вот туда и верните, где взяли», — отвечал начальник, после чего отвернулся и пошел прочь. Сержанты печально посмотрели на Сяогу. Тот отлично знал этот печальный взгляд, особенно когда им смотрят полицейские. После такого взгляда должен был немедленно воспоследовать пинок в филейную часть, и он натурально воспоследовал. Никогда еще Сяогу не чувствовал себя таким счастливым, как сейчас, когда со всего духу несся в сторону гостиницы, забыв даже про существование автобуса. Все-таки хозяин сбежал от полиции. Да и он, Сяогу, показал себя парнем не промах. На полдороги Сяогу вспомнил про автобус, добежал до остановки, сел и поехал к гостинице. Пока он ехал, его посещали самые приятные мысли. Что ж, для этого были все основания. Сегодня он не зря ел свой хлеб. Может быть, именно благодаря Сяогу хозяин смог вовремя сбежать. Пока он отвлекал внимание полиции, господин скрылся из виду. Блестящая операция, всемилостивый Будда. Если бы Сяогу был главнокомандующим, он бы тут же, не сходя с места, выписал себе самый большой почетный орден, который только существует в природе. С такими, знаете, расходящимися во все стороны желтыми лучами. За этими приятными мыслями время летело гораздо быстрее. Сяогу и не заметил, как он добрался до гостиницы. Вошел внутрь и поднялся на третий этаж. Все это он проделал как во сне, не замечая ничего вокруг. Но на третьем этаже, на последней ступеньке, он вдруг споткнулся и едва не упал носом прямо в кафельный пол. В последний момент успел изо всей силы махнуть рукой, схватился за перила и тем спас свою красоту. Секунду, опираясь на перила, он стоял неподвижно, нужно было прийти в себя. Но пока он так стоял и смотрел вниз, он вдруг увидел, как по лестнице снизу побежали какие-то серые тени. Другой бы на его месте, конечно, сказал: «Тени как тени, подумаешь, невидаль. Меня не трогайте и бегите куда хотите». Но не таков был Сяогу. Он своей бдительностью прославился еще в те времена, когда работал официантом в ресторане Дабао. Бывало, клиент еще только входит в дверь, а Сяогу уж видит, кто он. Щедрый человек, который один закажет 5 блюд, или жулик, который мало того, что ничего не съест, так еще и попытается уйти, не заплатив. Эти тени Сяогу сразу не понравились. Было в них что-то отвратительное. К тому же двигались они очень быстро. Только что были на первом этаже, а через мгновение уже на втором. Сяогу еле успел отскочить и спрятаться в небольшой нише. При этом он сильно ударился о совок для мусора, который забыла уборщица. Было очень больно. Но Сяогу сдержал крик, чтобы тени его не обнаружили. Он еще надеялся, что, может быть, тени пройдут мимо по своим делам, что, может, им нужно этажом выше. И даже когда тени вошли в коридор, совсем рядом от того места, где, затаив дыхание, стоял Сяогу, он все еще ждал, что они повернут в другую сторону, не туда, где в своем номере должен был сидеть хозяин. Однако тени двинулись именно туда. Они были смутные, серые, на фоне стены их почти не было видно, но они были. И вот первая тень встала прямо перед дверью хозяина. Сяогу замер, затих, затаил дыхание, сам превратился почти в тень. Скорчившись, застыл в своей маленькой нише. Он даже глаза закрыл, чтобы стать еще более невидимым. Однако тут его поразила страшная мысль, ведь это пришли за хозяином. Секунду Сяогу боролся с собой, но в конце концов не выдержал, упреков совести, и приоткрыл один глаз. К первой тени присоединилась еще и вторая, такая же серая и почти невидимая. Теперь они обе маячили в слабо освещенном коридоре возле двери хозяина. Ужасом и замогильным холодом несло от теней. Они будто ждали сигнала, чтобы пройти прямо сквозь дверь. «Закричу», — подумал Сяогу, замирая от собственной храбрости. Он закричит, хозяин услышит и выбежит, и что, тени убьют его? Но хозяин сильный, хозяин крепкий, хозяин владеет магией, его нельзя так просто убить. Нет, люди не смогут его уничтожить. А если это не люди? Если это демоны, например, хранители могил? Но нет, это не могли быть хранители могил. У тех над головой поднимается адское пламя. Эти же были совсем серые, хладные, словно восставшие из гроба. Сяогу пронизал животный страх. Если он сейчас закричит, тени первым делом уничтожат его. Убьют сразу в одно мгновение, прихлопнут, как лягушку. Или, хуже того, утащат в преисподнюю, в нижние слои, где мучаются от чудовищного холода клятого преступники и отца-убийцы, и нерадивые слуги. Сяогу в ужасе зажмурился. Нельзя было кричать, но и молчать было невозможно. Он должен предупредить хозяина, ведь тот заботился о нем, специально прогнал Сяогу, чтобы тени не смогли до него добраться. А он теперь прячется, как презренный червяк, и не смеет даже голос поднять в защиту хозяина. Вдруг до Сяогу донесся тихий звук. Даже не звук это был, тень звука. Легчайшее дуновение, ветерок, который он не ушами услышал, а почувствовал разгоряченным лбом. Сяогу открыл глаза и обомлел. Дверь в комнату хозяина открылась, тени вплыли туда, одна, вторая, третья, и дверь закрылась за ними. Несколько секунд Сяо Гу стоял как столб, только глаза лупали. Потом он выскочил из ниши. «Бежать! Сообщить! Вызвать полицию!» Но пока полиция приедет, от хозяина останутся только рожки да ножки. Между тем из комнаты хозяина не раздавалось ни звука. Там царила мертвая тишина. Сяо Гу представил, что тени подкрадываются с ножами в руках к мирно спящему хозяину, и заметался. Еще 5 секунд! 4, 3, 2... Что с ним случилось в тот момент, Сяо Гу не помнил. И не мог объяснить их гораздо позже. Ноги сами понесли его к номеру хозяина. Рука схватила забытой уборщицей железный совок, вторая рука настежь распахнула дверь номера. Сяо Гу застыл на месте. В номере бушевал торнадо. Бушевал совершенно бесшумно. В самом центре комнаты крутился смерч, в который время от времени вовлекались бледные тени, и спустя мгновение извергались из него, словно тряпичные куклы. Летели во все стороны, ударялись о стены, потолок, падали на пол и снова поднимались и бросались в смерч. И все это без единого звука. Не сразу Сяо Гу понял, что центром смерча был его хозяин. Когда же понял, душу его наполнило чувство гордости и восторга. Он едва не закричал от радости и закричал бы, если бы не страх, который наводили на него тени, без единого слова атаковавшие хозяина. Теней оказалось не 3, даже не 5, их было много. Гораздо больше, чем думал Сяо Гу. Наверное, остальные прорвались в номер через окно. В первый миг его обуял страх. Тени хотели убить хозяина, но потом он увидел, что теней с каждой секундой становится меньше. Некоторые из них, вылетев из смерча, уж больше не могли подняться. Прошло еще несколько секунд, и все кончилось. Смерч остановился, все тени были повержены и лежали на полу, все, кроме одной. Хозяин поймал последнюю тень, сдавил ей горло железной рукой, прижал к стене и произнес только 2 слова. «Кто послал?» Тень молча выгибалась, пытаясь высвободиться из стальной хватки хозяина, однако тот держал ее крепко. В этот миг Сяо Гу, словно во сне, увидел, как одна из лежавших теней приподнялась на полу, вытащила из-за ворота метательный нож и замахнулась. В ту же секунду Сяо Гу с боевым кличем бросился на тень и смаху рубанул ее совком по горлу, прямо по сонной артерии. Брызнула кровь и окрасила бледную тень в красное. Сяо Гу, оцепенев, смотрел, как кровь толчками вливается из горла и как тень зачем-то пыталась пережать себе сонную артерию, с каждой секундой слабее. На крик Сяо Гу хозяин обернулся и, увидев случившееся, на миг ослабил хватку. В то же мгновение тень, которую он держал за горло, оттолкнулась от него ногами и спиной вывалилась в окно. Но хозяин уже не обращал на нее внимания, он бросился к тени, раненой Сяо Гу. Нет, не раненой, убитой. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, с тенью покончено. «Что ты наделал, дурак?» — воскликнул хозяин. «Убил демона?» — с гордостью сообщил Сяо Гу. «Боже мой, какого еще демона?» — застонал хозяин. «Это человек!» Легкое беспокойство шевельнулось на самом дне души Сяо Гу. Вместо того, чтобы похвалить, хозяин ругал его. «Да вы же сами перебили кучу народа!» — сказал он, указывая на лежавшие по всему номеру тени. «Они в беспамятстве!» — сказал хозяин обреченно. «Просто без сознания!» Сяо Гу стало по-настоящему страшно. «Но он хотел убить вас!» — умоляющим голосом сказал Сяо Гу. И в доказательство показал на нож, лежавший рядом с окровавленным телом. Хозяин хотел что-то ответить ему, однако по коридору, шумно переговариваясь, уже шли встревоженные фувуани. Их обеспокоил крик, который издал Сяо Гу перед тем, как поразить врага. Хозяин прижал палец к губам, одним прыжком достиг двери и быстро и бесшумно прикрыл ее. Фувуань-ани не знали, в каком именно номере кричали, и сначала пошли по соседним комнатам. Хозяин присел над убитым, убедился, что с ним все кончено, и поднял голову к Сяо Гу. В глазах его тот прочитал разочарование и печаль. «Господин, ведь вы меня не выдадите!» — холодея прошептал Сяо Гу. «Ведь я защищал вас, господин!» За дверью недовольный сосед объяснял фувуаням, что шум поднял не он, а шумели в соседнем номере. Наверняка иностранец устроил там какое-нибудь непотребство. Сяо Гу смотрел на хозяина умоляюще. «Ведь вы не выдадите меня!» В дверь постучали. Хозяин еще секунду внимательно разглядывал Сяо Гу, потом вздохнул, подошел к окну и поманил его рукой. Сяо Гу смотрел на хозяина, не понимая, что он хочет. В дверь снова постучали. «Фувуань!» — закричали с той стороны. «Что стоишь?» — сурово прошептал хозяин. «Марш ко мне, быстро!» Сяо Гу задохнулся от благодарности. «Хозяин его не выдаст, хозяин спасет его!» Он бросился к окну. Хозяин толкнул фрамугу, окно отъехало в сторону. «Мы что, в окно будем прыгать?» — хотел спросить ошалевший Сяо Гу, однако хозяин не позволил ему ничего сказать. Он перехватил Сяо Гу за пояс, перекинул его через плечо и вылетел в окно. Да, именно так. Они не выпрыгнули в окно, они вылетели в него, как летучие мыши, или, скорее уж, как ангелы. Потому что только ангел, выпрыгнув с третьего этажа, не полетит вниз камнем, а взметнется по параболе и спустя пару секунд окажется на соседней крыше. Когда хозяин выпустил Сяо Гу из рук, тот почти ничего не соображал. Однако у него хватило соображения упасть на колени перед хозяином и воскликнуть: «Хозяин, самый великий волшебник на свете!» Великий волшебник тем временем скатывал и прятал под одежду тонкую, но прочную веревку, на которой они с Сяо Гу вылетели из злосчастной гостиницы. «Встань!» — коротко велел ему хозяин. «И прошу, избавь меня от своих глупостей хотя бы на сегодня!» Сяо Гу встал, трепещая, одновременно готовый отдать за хозяина жизнь со всеми потрохами. «Пора уносить ноги», — сказал хозяин. «Боюсь, за нас скоро возьмется полиция, и всерьез». И они побежали по крыше. Хозяин бесшумно, а Сяо Гу, топая, как молодой слон.